Концепция S плюс B плюс C и виды отношений. Когда ко мне на консультацию приходит пара или клиент с запросом на устроение личной жизни, то начало сессии мало чем отличается от посещения автослесаря, потому как звучит это примерно одинаково. Что-то не едет наша повозка. Далее, как правило, идет описание проблемы, которая так же мало информативна как для психолога, так и для слесаря. Повозка ехала нормально, вроде было все неплохо, а потом непонятно почему она встала, скандально замигала, и вот я здесь. Далее слесарь предпочитает просто заглянуть под капот, так как это явно будет полезнее для решения проблемы клиента. А как под капот отношений заглядывает психолог? Какие существуют индикаторы, по которым можно судить о степени удовлетворенности партнеров своими отношениями? Причем они должны быть ясны и понятны. Можно дать клиенту психологический опросник длиной до пола, но захочет ли клиент его заполнять? На какой минуте ему это наскучит, и он будет ставить ответы от балды? Поймет ли клиент интерпретацию результатов? А как понять, что именно этот опросник подойдет клиенту, а не какой-нибудь другой? Все это, конечно, только усложнит работу над запросом. А ведь идея любой психотерапии — делать сложные вещи простыми. Практика показала, что самый простой и понятный способ провести диагностику текущих отношений или прошлых — это концепция S плюс B плюс C. Представьте, что отношения стоят на трех ногах. Метафорически их можно представить как стол на трех ножках. Три ножки — конструкция устойчивая. На двух ножках стол не устоит. Столешница завалится на бок, на одной тоже, а вот на трех опора устоит. Каждый из ног символизирует одну из трех сфер в отношениях, где S — секс, B — быт и C — ценности. Далее даю очень краткое пояснение каждой сферы. Секс — это качество и количество секса с партнером. Если клиент — женщина, то обязательно акцентирую внимание на необходимости учитывать в оценке достижение физиологического оргазма с партнером. Быт — это не только распределение домашних обязанностей, но еще ведение бюджета и многое другое, вплоть до того, как ваш партнер пахнет, как он ест, спит и следит за собой. Ценности. Разделяете ли вы убеждения вашего партнера? Подходят ли вам его стандарты в оценке реальности? Можно ли представить, что после работы вы купили бутылочку вина, и вам действительно есть о чем друг с другом интересно поговорить? Как правило, даже такого краткого описания каждой сферы оказывается достаточно, чтобы подвести клиента к оценке, что я и прошу его сделать. Оценить каждую ногу по десятибалльной шкале, где 0 — полное отсутствие этой сферы в отношениях, и 10 — максимальная степень реализации сферы. В этот момент я рисую в карточке клиента столик и рядом с каждой ногой ставлю баллы. Предположим, здесь мы видим оценку 6 в сексе, 8 в быту и лишь оценку 2 по шкале ценностей. В глаза сразу бросается крайне низкая оценка С и сумма баллов по трем параметрам. Начнем с суммы баллов. Обычно, если в сумме 25 баллов и выше, при этом видно более или менее равное распределение баллов по ногам, то партнеры субъективно отзываются о своих отношениях как о гармоничных. Если сумма баллов от 21 до 24, тоже хорошо. Отношения ощущаются как удовлетворительные. Если сумма баллов от 14 до 20, то отношения в зоне риска. Обычно здесь уже существует большое напряжение, которое выливается в ссоры, но такие отношения еще можно спасти. Если сумма баллов 13 и меньше, то, как показывает практика, клиент уже даже не просит гармонизировать свои отношения, а формулирует свой запрос как сопровождение в процессе развода. Теперь обратим внимание на очевидно неравное распределение оценок ножек нашего столика. Оценка С в несколько раз ниже оценок по двум другим ногам. Это так называемое S и B, секс и быт отношения. Или, другими словами, отношения ради. Давайте рассмотрим все виды отношений, которые держатся лишь на двух ногах. А третьей ноги либо нет вовсе, и оценка 0, либо оценка до 3 баллов. Секс и быт. Нет ноги ценности. Это отношения ради чего-то. Ради детей, ради ипотеки, ради родителей, ради избегания одинокой старости, ради того, чтобы было не стыдно, ради избегания необходимости искать другого партнера и так далее. На практике это два одиноких человека, делящих быт и постель. Я отдельно здесь фиксирую внимание именно на одиночестве, ведь на него в первую очередь и жалуются партнеры в таких отношениях. Прогноз у такой пары плохой, она нестабильна. Из-за отсутствия ценностной близости Рано или поздно на нет сойдет и секс, останется только быт. При разводе причину обычно формулируют как непреодолимые противоречия. Секс и ценности, нет ноги — быт. Это страстные отношения, в целом жизнеспособный формат, только при условии, что партнеры не живут вместе. Если же партнеры в таких отношениях живут вместе, то каждую секунду, которая проходит не в постели или не за душевными разговорами, они раздражают друг друга одним только фактом своего присутствия на общей территории. Быт и ценности, нет ноги секс. Это родственники, или другими словами, брат и сестра. Такая пара может быть стабильной, если партнеры занимаются сексом на стороне, но не заводят при этом постоянных любовников. На консультации партнеры обычно жалуются на отсутствие вкуса к жизни, пресность и серость. Прогноз может быть хорошим, если партнеры мотивированы оставаться вместе. Сексуальную ногу при сохранных ногах Б и С восстановить можно. Думаю, среди слушателей есть немало тех, кто уже оценил удовлетворенность по трем сферам и нарисовал столик своих отношений, но получил лишь одну высокую оценку, а две другие ноги от 0 до 3. Это так называемые одноногие отношения. Их провал очевиден, но я и им дам краткое описание. Допускаю, что вы можете обнаружить здесь свою реальность. Только секс. Нет ног Б и С. Исключительно телесное взаимодействие, за пределами которого это планеты из разных звездных систем. Только быт. Нет ног С и С. Такие отношения я называю ООО «Семья». Вся деятельность этой организации направлена на изыскание ресурсов для покрытия потребностей в текущем времени и планирование источников ресурсов на будущий период. Только ценности. Нет ног Б и С. Это просто друзья. Подход S плюс B плюс C избавляет и психолога, и клиента от ощупывания слона в темной комнате. Тот, кто подошел к слону сбоку и потрогал, скажет, что слон похож на стену. Тот, кто со стороны хобота, скажет, что слон похож на змею. А тот, кто трогает ногу, скажет, что слон похож на столб. Концепция S плюс B плюс C дает возможность сразу увидеть всего слона целиком. Обычно весь процесс диагностики по S плюс B плюс C занимает с клиентом 20 минут. Процесс включает в себя проговаривание клиентом запроса по типу «он стал другим», «наши отношения уже не те», «она перестала мной интересоваться», «мы совсем не проводим время вместе». Обсуждение концепции S плюс B плюс C с кратким описанием каждой сферы и выставление оценок с уточняющими вопросами с моей стороны. По итогу клиент осознает ценность этих отношений для себя. Видит сильные стороны, на которые можно опереться в случае принятия решения об исправлении ситуации. Либо видит, что отношения не представляют ценности, и с учетом практики, которую я обсуждаю с клиентом, принимает решение, что разумнее их оперативно завершить. Концепция S плюс B плюс C. Хороший инструмент увидеть не только проблемы в отношениях или только функционирующие сферы, а посмотреть на картину в целом, здесь и сейчас. Далее можно обсудить анамнез. Как же так случилось, что отношения пришли к такому состоянию? Либо обсудить страхи, связанные с прекращением отношений, но само восприятие степени удовлетворенности в настоящем это никак не меняет. Важно понять и зафиксировать степень удовлетворенности прямо на сессии, ведь в конечном счете только настоящее имеет значение. Отношения могли быть сколь угодно счастливыми в прошлом, но после прочтения первого раздела книги мы с вами понимаем, что, скорее всего, это была гормональная любовь, эволюционно обусловленная протеканием родительского цикла, и партнеры не обращали внимания на ценностное, бытовое или сексуальное несовпадение. Либо можно напридумывать себе, что отношения наладятся когда-нибудь в будущем, а сейчас надо потерпеть. Но история показала, что терпение осталось в 20 веке, и в сегодняшнем мире оно лишено всякого смысла. Но что же делать, если отношения представляют ценность, количество баллов от 15 до 22, есть много напряжения, но партнеры мотивированы сохранить пару? Как проработать неудовлетворительную сферу в отношениях? Что делать, если в отношениях больше нет секса, как его реанимировать? Как наладить быт? Что сделать, если существует ценностное несовпадение? Обсуждению каждой сферы мы посвятим по целому разделу. Обсудим возможности и вероятности, поговорим о том, что можно исправить, а что исправить нельзя. Внимательно рассмотрим концепцию S плюс B плюс C с каждой из ее трех сторон.